Акт 14. Соловей распускает перья. Со стороны Светка выглядела как оплот спокойствия. Вот только чувствовала она себя далеко не так уверенно, как ей бы хотелось. Где-то рядом резвится Цербер на самовыгуле, а избушка мчит их в неизвестном направлении, игнорируя желание выйти или хотя бы открыть окна. Елеруна куда-то запропастилась, Латируна от рук отбилась, Савелий еще. Хорошо, что удалось как-то разъединить в голове два облика оборотня и абстрагироваться от того, что намываешь парня, который тебе не безразличен. Светка и командовала потом так активно в качестве защитной реакции. Все-таки было в этом купании что-то от нарушения личных границ. Этакий странный физический контакт, о котором лучше не задумываться. А то уж очень зоофилией отдает. Нет уж, птички отдельно, парни отдельно. И пусть, побывав в гусыне, Светка прекрасно осознавала, что на самом деле это не так. Только иногда для сохранения стрессоустойчивости лучше вычеркнуть излишние знания из памяти временно. А вот Савелий с намотанным на бедра полотенцем уже повод для повышения жара внутри организма. И даже витающее вокруг напряжение не отвлекает. Но если начать возиться с горячим самоваром, то проявившийся румянец можно объяснить внешними причинами, скрыв внутреннее. Вот Светка и скрывала, развив бурную деятельность. Вскипятила чай, накрыла на стол, даже пироги испекла по-быстрому. Отвлекаться так по полной. А то и этот побег в неизвестность сильно беспокоил, и почти голый Савелий на скамье напротив. Хорошо, хоть не рядом. Заметив, как Луи, прежде чем усесться за стол, подергал ставни, пытаясь их открыть, Ахтун тихо хохотнул в кулак. «Каждому ведь проверить надо!» Съязвил он, быстро пододвигая к себе тарелку с самым большим куском пирога. Объемы его не беспокоили. Желудок у домового был, как у змеи, не иначе. «Не выпустит она нас, пока не найдет спокойного места!» «А до этого так и будет носиться, как укушенная?» — поинтересовалась Светка, сама откусывая от куска пирога и тут же запивая чаем. У избушки были отличные амортизаторы, потому что внутри лишь едва потряхивало, как в поезде во время спокойного движения, а судя по вибрации, ощущаемой, если прикоснуться к стене, мчались они на очень высокой скорости. «Главное, чтобы не сбило никого ненароком», — озабоченно нахмурился Эль-Расул. «Но, кстати, от чудища мы сбежали. Слышите? Никто не рычит, не грохочет. И кот ваш успокоился». Савелий, бодро уминая пирог, при этом не терял бдительности. Эльф умудрился неодобрительно поджать губы, не прекращая жевать, но потом встал из-за стола и пристроился возле ставен. Несколько секунд он чутко прислушивался, потом кивнул. «Да, только ветер свистит. Теперь затормозить бы!» И снова, усевшись за стол, поинтересовался у Ахтуна. «Может, ты знаешь как?» «Сама она обычно тормозит, когда считает, что всех спасла. За все время, что я тут живу, всего третий раз такое. В первый мы от Кастеруана бегали». И домовой хитро заулыбался. «А это кто?» — шепотом уточнила Светка у Савелия. «Муж Елеруны», — хмыкнул оборотень, кивнув в сторону Эль-Расула. «Дед его». «А-а-а!» — многозначительно протянула Светка. Идея заставить мужчину сперва как следует побегать была довольно привлекательной. То, что сразу далось в руки, всегда ценят меньше, чем с трудом добытое. Опять же, сразу выясняется, насколько сильно ты нужна. Правда, Савелий своей выходкой с ключом уже вроде бы все доказал. Вот только оборотень как-то интуитивно догадался, что Светкина «а-а-а» не обещает ничего хорошего. «Я вот с тобой через несколько десятков миров прошел», — снисходительно протянул он. «Куда до меня, Кастеруану?» Пару секунд девушка боролась с соблазном, но потом сдалась, привстав, чтобы дотянуться, и с наслаждением щелкнула Савелия по слишком уж задравшемуся носу. Правда, оборотень тут же схватил Светку за запястье, мстительно ухмыльнулся и поцеловал девушку в ладонь щекотно приятно. Почти затихший жар вспыхнул с новой силой, обжигая Светкины щеки румянцем. «Ну, вы нашли время!» — недовольно прищурившись, разворчался Ахтун. «И вообще, оделся бы лучше, а то ведь неизвестно, куда и кому прибежим в итоге. Откроется дверь, а тут ты в полотенце». «Ну, не голый же!» — рассмеялся Савелий. У него, как и у Луи, на ворчание домового был иммунитет, в отличие от эльфа. Но тут все дружно схватились за стол, чтобы не скатиться со скамейки. Эта избушка затормозила, причем довольно резко. Даже бедный Ахтун чуть не свалился на пол. Зато посуда осталась стоять как приклеенная, словно на несколько секунд сработала какая-то волшебная сила, удерживающая на столе все неживое, включая самовар и заварной чайник. «Знаешь, а пожалуй, ты прав». Как только стало ясно, что забег в неизвестность закончился, оборотень резво подскочил и ринулся в сторону печи. Там, под каменным прикрытием, он быстро влез в еще не до конца подсохшие штаны и даже рубашку сверху накинул. Только сапоги с курткой пока надевать не стал. Зябко поежившись, Савелий подмигнул Светке. «Как же тут твоего волшебного утюга не хватает! Удобная была вещица. Каменные тропинки и тесные высокие домишки мне не понравились, а вот утюг и мороженое...» И оборотень мечтательно закатил глаза. Но тут, как и предвещал Ахтун, в дверь избушки кто-то постучал. Едва Савелий разглядел в распахнутых дверях гостя, как тут же снова спрятался за печь, успев показать домовому поднятый вверх большой палец и прошептать: «С меня причитается!» В избушку уверенно вошел рослый, плечистый мужчина в кольчуге, русоволосый и бородатый, прямо как богатырь с картинки. Светка сразу сообразила, что взаимоотношения у соловья-разбойника с этим новым персонажем не очень теплые, строго в соответствии с документацией, то есть со сказками. И хвалиться своим обнаженным телом перед таким мускулистым товарищем Савелию не очень хотелось. «Какая нечистая вас в столицу нашего княжества принесла! А Елеруна сама где? Беда, что ли, с ней приключилась?» — пророкотал богатырь, внимательно оглядываясь вокруг. Баюну кивнул, как старому знакомому. По парням Эль-Расулу и Луи взглядом пробежался. Светку с интересом оглядел, без спешки, вдумчиво запоминая. Потом на сохнувшую куртку Савелия покосился, хмыкнул неодобрительно. Но тут Ахтун решил проявить инициативу. Подбоченившись, выскочил на печь, как на броневичок для митинга, и эмоционально, размахивая руками, принялся вещать. «Беда скоро тут со всеми приключится! Латируна призвала трехголового змея. Мы его едва обогнали, но он за нами летит, чтобы и столицу, и остальные города захватить!» Светка незаметно поморщилась, потому как, по ее мнению, домовой сильно преувеличивал. Правда, вспомнив трехголосый поезд и то, как резво мчалась избушка, решила не вмешиваться. Тем более про завоевание городов ведьма же хвасталась кому-то, тетушке какой-то. «Змея? Того, что на реке смородина шалил?» — удивился гость. «Эх, давненько оно было. Убить такого — хороший подвиг, достойный настоящего богатыря». Светка уже приоткрыла рот, чтобы напомнить о том, что для убийства нужны трое, как минимум, по числу голов. Но тут Савелий, на секунду высунувшись, затащил девушку к себе в кухонный угол. «Не лезь, Ахтун сам все, что надо, скажет», — прошептал он Светке в самое ухо и потом нежно поцеловал ее прямо в шею, щекоча дыханием кожу. «Прости, не удержался». Судя по нахальной ухмылке, никакого чувства вины Савелий не испытывал. «Богатыри девиц не сильно слушают», — пояснил он свое вмешательство. защитят, помогут, а вот умные мысли пусть домовой изрекает. Ему только в радость. Ахтун действительно старался от души. Заливался соловьем. И про то, что надо все три головы разом рубить, и что лучше бы заманить к реке, а потом вместе с лодочником обратно в подземное царство вернуть. Причем все это за свои мысли выдал наглец. Богатырь слушал, не отвлекаясь, вроде бы внимательно, даже кивал с умным лицом в нужных местах. «Значит, сейчас всех ребят созову и решим, кто на чудище пойдет, кто на реку, кто на ведьму, чтобы у нее ключ отнять. Только с ключом осторожнее. Он семейная ценность. Просто так отобрать не получится», — предупредил богатыря Ахтун. И сразу же успокоил. «А мы у князя указ попросим, типа до выяснения ситуации». В общем, богатырь произвел на Светку впечатление мужика обстоятельного, внушил доверие и обнадежил. Так что после его ухода нервные клетки у нее начали восстанавливаться в геометрической прогрессии. Стрессоустойчивость взбодрилась и потянула на добрые дела. «А пойдем тебе одежду просушим», — предложила девушка, оценив во время вынужденных обжиманий за печью, насколько сильно у Савелия все еще мокрые штаны и рубаха. Тем более и собственная рубашка у нее теперь тоже чуть увлажнилась. «Только сильно не увлекайтесь», — сразу запереживал Эль Расул. «Вдруг избушка снова куда-то рванет?» Эльф даже голос повысил и подошел к Светке поближе, чтобы было удобнее смотреть ей в глаза, взывая к благоразумию. «Вдруг вам придется бежать за ней следом? Оторветесь, затеряетесь?» «Да куда?» — начала была Светка, пристраиваясь спиной к теплой печке. Но потом, вспомнив, что вчера ночью тоже ничто не предвещало забега до столицы местного княжества, успокаивающе улыбнулась эльфу. «Мы быстро, правда. Просто нехорошо, если Савелий простудится». «Да не переживай. Мы только туда и обратно», — продублировал ее улыбку оборотень, вызывающе глядя Эль Расулу в глаза и приобнимая Светку за талию. Эльф зыркнул в ответ так, что сразу стало ясно, насколько ему глубоко наплевать на простуженных оборотней, и с укором покосился на девушку. Та лишь пожала плечами, потом с явной неохотой оторвалась от печки, привычно обвязала себя за талию веревкой и потащила Савелия за собой вниз, не забыв всунуть ему его сапоги и куртку. Все это время Луи убирал со стола, не вмешиваясь в разговор. Он вообще старался быть тихим и приносить пользу, чтобы его не вернули обратно в поля. Там из веселья только игры в прятки и догонялки со сборщиками, а тут ни дня без приключений. Ахтун сидел возле трубы и тоже помалкивал, поглаживая бороду. Светка даже слегка удивилась, что домовой ни разу не съехидничал. Наверное, умаялся, пока богатыря информировал. «Ну что, раздеваться будем? Только я полотенце в избушке оставил», — ухмыльнулся Савелий, едва парочка оказалась в пустранстве. «О, это не проблема!» — насмешливо хмыкнув, Светка тут же создала из воздуха шелковый мужской халат и протянула его оборотню. «Переодевайся!» Покрутив шелковую тряпку в руках, Савелий вопросительно изогнул бровь, выжидающе глядя на девушку. «Что? Всяко лучше полотенца», — рассмеялась Светка. У оборотня была забавная способность лишь мимикой и выражением глаз выдать целую речь. Сейчас он всем своим видом настойчиво вопрошал, что ему делать с явно женской, по его мнению, одеждой, и за что ему такое наказание. Не уверен, полотенце все же скрывало не предназначенные для глаз невинных девиц части тела, а этот огрызок не справится. И оборотень, скептически скривившись, сначала брезгливо встряхнул халат, а потом растянул его в вытянутых руках от воротника до края, намекая, что тот очень короткий. «Не льсти себе, а передевайся, гладить будем», — фыркнула Светка, с трудом пытаясь сохранить серьезность. «Меня? — обворожительно заулыбался нахал, притягивая к себе девушку и нежно целуя ее в губы. «Я мечтал об этом все утро и всю ночь». Голос у Савелия стал вкрадчиво кошачьим, несмотря на птичью ипостась. «Мы же удалились ото всех именно для этого?» «Нет, для того, чтобы привести твою одежду в порядок». Светке пришлось приложить усилия, чтобы оторвать саму себя от оборотня. Но Эль-Расул был прав, сейчас не время разъединяться надолго. Мало ли, вдруг богатыри объявятся и придется возвращаться. Дорогу им показывать, например, а как отреагирует загадочное волшебное пространство на перемещение избушки, неясно. «Нацелуемся еще», — выдохнула девушка прямо Савелию в губы. «Держи утюг». То, что оборотень разочарован, стало ясно сразу. Непонятно только, чем именно — временным решением поцелуев или тем, что рубашку с брюками ему пришлось гладить самостоятельно. Да Светка и не сильно вникала. Она просто где-то на уровне подсознания знала, что отпарила бы вещи и Эль-Расулу, и, скорее всего, Луи. Последний сам рвался бы проявить самостоятельность, но это уже не так важно. Вот за Савелием ухаживать и хотелось, и не хотелось. Наблюдать, как он уже достаточно ловко наглаживает рубашку и даже обнаружил, как с малым количеством трудозатрат победить рукава, было очень захватывающе. Но на брюках Светка решила проявить великодушие и показать, как гладят заднюю часть. И тут же пожалела об этом, потому что наглый оборотень, обняв ее за талию, выдохнул в ухо. «Ты такая притягательная, глаз не отвести. Давай я буду тобой восхищаться, а ты...» «Не-а!» Быстро поставив утюг боком, чтобы не сжечь ткань, Светка извернулась, оказавшись Савелием лицом к лицу, пристала на цыпочки, обнимая парня за шею, и быстро лизнула его в кончик носа, проигнорировав чуть ли уже не сложенные бантиком губы. «Ах так?» В отместку оборотень принялся целовать хихикающую и пытающуюся вырваться девушку в нос, в щеки, в лоб, в шею. «Ладно, доглаживай, а мне надо твои сапоги просушить». С трудом вырвавшись, Светка тут же всучила Савелию в руки горячий утюг, а сама действительно занялась сапогами и курткой. Хорошо, что иногда она видела модные сушильные шкафы, поэтому точно представляла, что именно хочет создать. «Колдунья ты все-таки!» — восхищенно выдохнул парень, когда через несколько минут Светка выдала ему сухую обувь и верхнюю одежду. «Не зря тебя в наш мир перекинула, прямо в семейку их чокнутую!» «Это называется технический прогресс», — нравоучительно произнесла девушка и на половине фразы зажмурилась, потому что Савелий, свалив всю выглаженную одежду на гладильную доску, скинул с себя халат, даже не пытаясь при этом прикрыться. «А то, что ты творишь, — провокация и соблазнение». Вспыхнув от возмущения, Светка чуть-чуть выждала, пока наглый оборотень оденется. Почувствовав чужое дыхание слишком уж близко, девушка широко распахнула глаза. Савелий стоял буквально в полушаге и смотрел прямо на нее, лукаво улыбаясь. К счастью, уже в штанах и рубашке. За приличными девушками сначала принято ухаживать, а уже потом демонстрировать все свои скрытые достоинства, — проворчала Светка после обжигающего поцелуя. «И сколько же за ними принято ухаживать? Недели хватит?» Несмотря на попытки сохранить серьезность, оборотня выдавали смешинки в серо-голубых глазах и хитрый прищур. «Все зависит от стараний». Гордо задрала нос Светка и тут же получила по нему легкий щелчок, а потом ласковый поцелуй. Естественно, девушка не обиделась. К тому же довольный смех Савелия был слишком заразителен. «Возвращаемся. Нас уже, наверное, заждались». И Светка подтолкнула парня к месту, из которого торчала веревка. «Вылезай!»